Глава 4. Сюрпризы для почемучек. В зоомагазине, как по мне, мы проводим целую вечность. Покупатели будто сговорились и сбежали сюда со всех концов города. Пока мы присматривались к животным, толпа постепенно пополнялась новыми лицами. «Почему именно сегодня?» Нетерпеливо вздыхаю, опираясь на Женю на плечо. «Нужно было выбрать другое место. Здесь как в муравейнике». «Мы можем уехать и сделать покупку онлайн. Только скажи». Подбадривает меня, отмечая время на наручных часах. «Через 10 минут магазин закроется на обед». «Здравствуйте. Чем я могу помочь?» Один из персонала неожиданно материализуется перед нами, изображая приветливого сотрудника. «Ну, наконец-то!» «Здравствуйте», — сухо отвечает Женя. «Мы бы хотели купить ребенку собаку и кота». «Вы уже определились с выбором?» Продавец переводит на меня вопросительный взгляд. «А можно посмотреть пекинеса? И в дальнем углу в клетке есть мраморные котята. Нам нужен мальчик». Схожу с места и торопливым шагом направляюсь к щенкам. «Пекинес у нас остался только один. Девочка вас устроит?» «Думаю, устроит», — соглашается Захаров. «Очень симпатичная крошка. Правда, Ян?» Подмигивает мне, оттаив после долгого ожидания. Я согласно киваю головой. Пусть сам выбирает, а я понаблюдаю за ним. Это так приятно. Но сначала мы бы хотели подержать ее на руках и посмотреть, не агрессивная ли собака. Они привиты? Дело в том, что моя женщина беременная, а старшему сыну неполных 3 года. Не волнуйтесь, животные у нас здоровые. Мы предоставим вам паспорта и все необходимые справки. Отлично. Еще 10 счастливых минут пролетают за знакомством с питомцами. Забирая маленьких друзей, корма, игрушки, домики, лакомства и прочие необходимые вещи и спешим обратно к Тиму. В дом наших друзей попадаем под конец обеда. «Тим, вымой руки и можете гулять с Женечкой в игровой». Из столовой доносится голос Валерии. Тихим шагом направляемся туда. Женя несет за мной переноску с котенком и небольшой четверолапой красавицей. Я почти не шуршу пакетом с лакомствами для хозяйского шпица. «Тет Лен, а скоро я на Зене приедут?» «Не терпится приласкать свои подарки?» «Ага». «Скоро, милый, очень скоро». Лера убирает со стола грязные стаканы из-под сока и замечает нас у двери. «А вот и они. Кто там скучал по Янке и гонщику?» «Мы!» — хором выкрикивают дети и срываются к нам. «Зень, покажи! Чего там купили?» Склоняется над переноской в надежде рассмотреть животных своими прищуренными глазенками. «А кого ты заказывал, того и купили». Отец присаживается на корточке, опуская пластиковый мобильный домик на пол. «Правда, что ли? Показась, Зень, я хочу уже!» «Пусть только тетя Лера шпицу уберет, чтобы собаки не повздорили». «Дядь Зень, Симба не будет кусаться, он холосый!» Заверяет Женечка, поднимая на руки своего любимого пса. Тот, лизнув маленькую хозяйку за нос, затихает на ее плече. «Ладно», — неуверенно соглашается Захаров, осторожно открывая переноску. Первым делом достает из нее котенка. Маленький клубочек шерсти помещается у него на ладони. Смотрю на этих троих, которые оцепили домик, как солдаты крепость, и сердце радуется. Теплым счастьем затапливается. Так мило они выглядят сейчас. Ох! Весь вербальный запас у Тима заканчивается, стоит ему коснуться котенка пальцами. Глаза у обоих мужчин горят. У Тима от радости, у Жени от умиления родным чадом. Между ними витает настолько дружная атмосфера, что дух захватывает. Одно огорчает. Женя из последних сил сдерживает порыв назвать Тимоху сыном. «Ты чего робкий такой? Бери-ка на руки своего подопечного». Отец протягивает сыну животное. «А как его зовут?» «Хочешь, назовем его Дымком». «Ну, давай!» Соглашаясь, берет в руки котенка и прикладывает его к щеке. Ластится о мягкую шерсть, издавая лепет детского восторга. «Он на тигла похож, только селый, такой маленький, зэнь, а Мона я сам назову собаку!» Целует кота и отдает его мне, на время теряя к нему интерес. «Конечно, родной, сейчас я достану нашу девочку». «А почему девочка?» — удивляется племянник, с подозрением заглядывая в переноску. «Я хотел, как у нее», — переводит взгляд на шпица. «Потому что дымок мальчик, и они будут дружить. Держи». Протягивает ему рыжее чудо, виляющее хвостом. Пекинес, тявкнув, проделывает с его лицом то же самое, что и Симба с Женечкиным пару минут назад. Громкий, заливистый детский смех тут же расходится по гостиной. «Зэнь, я хочу назвать ее Копкой. Она такая маленькая, ай!» — вскрикивает, когда Кнопочка играючи цапает его за нос. «Не слюнявь меня! Моя собака! Смотри! Зэнь такая классная!» Шпиц настороженно начинает рычать, как только Тимофей подставляет к нему подружку лоб в лоб. Видимо, почувствовал укол ревности. «Тимоха!» Женя пугается, подхватывая сына под мышки и отстраняет на безопасное расстояние. «Они же еще не привыкли друг к другу. Нужно немного подождать, иначе Симба твоей Кнопе ушко укусит». «Ладно», — протягивает расстроенным голоском и прячет собаку в переноску. «Я отправляю туда же котенка». «А когда они подлузатся?» «Долго и все. «Постепенно. Будете гулять в парке вместе с Женечкой, и питомцы ваши обязательно подружатся». «Зэнь, а Мона я ее переназову Бусинкой». «Как это переназову?» Захаров приходит в замешательство. «Ты уже дал кличку. Каждый день нельзя менять имена. Представь, что мы начнем с Яной называть тебя по-разному». «Ладно, но я еще не лисил. Я подумаю, чего мне Бойсе нравится». «Может, все-таки Кнопкой оставим?» — подытоживает отец, поправляя на сыне воротничок рубашки. «Или Бусинкой?» — задумчиво. «Жень, ты так его еще больше запутаешь. Тимка, иди, собери свои игрушки. Мы скоро едем домой. Жене еще нужно в офис смотаться».